Глава 24. Прощание. Что случилось, Миха? Примечание. Доченька. Ты не заболела? Нам стоит приехать? Валентайн Тезер сыпала вопросами с такой скоростью, что Джули не успевала отвечать. Ее мать подняла трубку со второго же гудка, будто она сидела подле телефона и ждала звонка. «Все хорошо, мама», — заверила обеспокоенную женщину ее дочь. Но должного эффекта это не произвело. «Не лги матери, Джулия! Ты совсем пропала! Не звонишь, только шлешь эти свои СМС!» Мисс Тезер перевела дух и произнесла каждую букву по отдельности. «У меня сердце не на месте! Скажи своей маме, скажи, как на духу!» Примечание. Мамочки. «Ты беременна, да?» «Что? Нет!» Прыснула Джули в микрофон сотового и зашла за угол паба подальше от любопытных ушей нескольких хейтвудских жителей, которые не торопились приступать к рабочим обязанностям. «Со мной все в полном порядке, но...» Джули замялась. И ее захватила волна стыда. Она действительно редко звонила родителям, а навещала их так давно, что если бы сбылись страхи ее матери о незапланированной беременности, могла бы быть обладательницей заметно округлившегося живота, а никто из родных ни о чем не подозревал. А теперь выходило так, что Джули вспомнила о своих корнях только тогда, когда ей потребовалась помощь. «У моей подруги Клои Дормер случилось несчастье. Ты помнишь, я о ней рассказывала?» Джули закусила губу и пару раз ударила носком туфли чугунную ограду, отчего та издала глухой вибрирующий звук. Голос в динамике взорвался фальцетом. «Худышка, похожая на едва оперившегося голубенка?» У девушки пробежала дрожь по спине. Она с облегчением подумала, что это была настоящая удача, что ее подруга не слышала этого сравнения. «Конечно, я помню Клои! Что стряслось? Ну же!» У Валентайн кончалось терпение, судя по тому, как она недовольно цокала языком. Ее дочь расправила почерневшие от копоти и следов сажи складки на юбке позаимствованного платья и принялась за рассказ. В какой-то момент в трубке послышался грубый кашель, и Джули догадалась, что мама включила громкую связь, и ее отец присоединился к разговору. Почему-то это придало ей сил, и девушка сумела выдавить из себя просьбу. «Я знаю, что у нас нет места, и Клои привыкла к совсем другому, но у нее больше нет дома, и Дормерхаус для нее был не просто местом, где она провела несколько лет перед университетом. Вся ее семья родилась и была похоронена здесь. Я просто не знаю, что еще могу для нее сделать», — сбивчиво объяснял родителям Джули. Она, кажется, поняла, почему Клои отказалась от предложения кузена провести остаток каникул в куда более подходящем ей по статусу поместье Стаффордов. И дело было совсем не в том, что Джордж покинул горящий дом, не попрощавшись. Клои отличалась умением закрывать глаза на подобные поступки. Обедневшей аристократке не хотелось ловить на себе сочувственные и злорадные взгляды, слышать, как утрата Дормерхауса превратилась ни во что, в жалкую сплетню, которую можно посмаковать за ужином. А именно этого ей стоило ожидать в доме отца Стаффорда. «Что за глупости, Миха? Нужно было сразу звонить нам!» Обиженным тоном заявила миссис Тейзер, но грубый, деловитый голос отца Джули ее прервал. «Приезжайте! Не теряйте времени! Во сколько ближайший поезд?» Джули напрягла память. Кажется, на доске, прибитой к сторожке станционного смотрителя, висело расписание поезда, останавливающегося в Хейтсвудсе, но девушка не могла вспомнить точных цифр. «Думаю, вечером», — ответила мистеру Тезеру дочь, отметив про себя, что не мешало бы уточнить время отправления заранее. Не хватало еще бежать из города в торопях, точно Тельма и Луиза из одноименного фильма. «Вот сегодня же и отправляйтесь. Маме приготовила свой знаменитый торт. Твоя подруга обязана его попробовать. А для меня ваш приезд будет лучшим подарком ко дню рождения». Джулия услышала, как густые папины усы зашуршали по телефонной трубке. Дэниел широко улыбался. «Спасибо! Скоро увидимся!» Радость отца передалась и Джулии. У нее потеплело в груди, и на щеках проступили ямочки. «И с нами будет кошка. Извинитесь перед дядей Тони, пожалуйста». Джули нажала на кнопку «Отбой», но успела услышать, как миссис Тезер шутливо проклинает аллергию на шерсть незадачливого брата ее отца. И зашагала обратно. Расположившаяся на нижней ступеньке паба Сабрина лениво приоткрыла густо накрашенные глаза, а затем вновь опустила веки. Девчонка легонько топала ногой в такт песни, звучавшей в наушниках, в которой было чересчур много ударных. Джули застала Клои в окружении четы Стелвард, которые половину утра провели в кататоническом состоянии. Пожар в Дормирхаусе так сильно впечатлил прислугу, что на первый взгляд казалось, что они полностью утратили возможность говорить и двигаться. Но экономка то и дело принималась утирать бежавшие по подбородку слезы трясущимися руками, а дворецкий едва заметно покачивался из стороны в сторону, обхватив разболевшийся живот. Супругов вывели из дома одними из последних, и Джули не видела, чтобы с вечера кто-либо из них открыл рот. «Если бы мы знали, мисс Дормер, но он же все же сын мистера Николаса и выглядел таким милым юношей. Точно с фотографии сошел. Точно копия вашего дядюшки», — качала головой миссис Стелвард, пока цеплялась за юбку вечернего платья Клои. «Кто мог представить, что он такое устроит? Мы бы на порог его не пустили!» — погрозил кулаком в пустоту ее муж, а затем покосился на знаменитый след от пули в стене бойцовского петуха. Клои мягко коснулась плеч прислуги. «Я понимаю, почему вы так поступили, но вы не должны были пускать бастарда блудного Дормера в дом, не обсудив это со мной. Но ни к чему поминать это теперь. Вы знали, что время в Дормирхаусе для вас подходило к концу. Что ж, вот и настал этот день». Голос Клои был сухим, как бумага. Слова шелестели подобно старым страницам книг. Девушка оставила Стелвартов, которым предстояло перебраться в дом миссис Нимбл на окраине леса. Джули понадеялась про себя, что бывший дворецкий, не ладивший с Кассандрой, не избавится от рыжего, облезлого кота. Они признались, что были в сговоре с Холзи и мисс Клиффорд. Джули понизила голос и обратилась к подруге, потрепав покинувшую свое убежище Касси за ухом. Клои отмахнулась. Стелварты не могли отказать от дома Дормеру, пусть даже незаконорожденному. После смерти тети Вивиан Бенедикт объявился на пороге по подсказке Кристин Клиффорд, а дальше ты сама все слышала. В Дормирхаус явился двойник покойного дяди Николаса. Призрак, вернувшийся с того света, чтобы позаботиться о своем доме. Кристин и впрямь все прекрасно продумала. Хмыкнула аристократка, сморщив перепачканный нос. Девушка поманила подругу за собой и начала подниматься по лестнице на второй этаж. «Это все Стелварт рассказали?» — удивилась Джули. Она следовала за Клоей, которая замерла на площадке, озираясь по сторонам. «Не все. Большую часть истории мы уже знали. Почти все предположения оказались верными. А вчера мой новообретенный кузен любезно помог разобраться с пробелами». Девушка заглянула за ближайшую дверь, разочарованно закрыла ее и прислушалась к голосам за следующей. «Да где же Эйден?» За толстым деревом почти ничего нельзя было распознать, но звуки, доносившиеся оттуда, скорее издавали две пожилые женщины — Клои стремительно зашагала по коридору. Остановившись у последней узкой двери, она яростно забарабанила по ней. «Эйден!» Позади Джули скрипнула лестница под весом светловолосого мужчины в клетчатой рубашке. Он провел рукой по постриженным усам, откашлялся и скрестил руки на груди. «Его нет», — оповестил девушек мистер Дуэрти. «Что значит «нет»?» — язвительно поинтересовалась Клоя, уперев руки в бока, пытаясь казаться устрашающей. Но Джули невольно вспомнила, как отзывалась о ней миссис Тезер, и подумала, что аристократка и впрямь похожа на нахохлившегося голубя. «Уехал на утреннем поезде. Заявил, что в гробу видел и Хейтсвудс, и бойцовского петуха, что хочет вернуться к учебе. Когда мы с Кейтлин спросили его, где он возьмет деньги на университет, выяснилось, что сын втайне продал машину Мэтту Беллу и договорился о ночных сменах в каком-то чертовом пабе на Темпл-бар». Отец Эйдена злобно переводил взгляд с одного женского недоуменного лица на другое. «Я умолял тебя, Клои, просил не пудрить мозги моему сыну!» Мужчина всплеснул руками и сокрушенно опустил голову на грудь. «Он уехал?» Ломким голосом переспросила подруга Джули, медленно опустила сжатый кулак. Мистер Дуэрти просто кивнул. Клои развернулась на каблуках и, спотыкаясь на ходу, бросилась в комнату, отведенную ей и Джули хозяевами паба. Подруга поспешила за ней следом. Она задумалась о том, когда она видела местного бармена последний раз, но не могла вспомнить ничего, что было после того, как он всучил Клои брыкающуюся и плачущую кошку. Его не было среди посетителей, нагрянувших в петуха ни свет ни заря. Мистер и миссис Дуэрти сновали между столиками и бесплатно разливали чай без помощи сына. И почему бы еще старый Ллойд поспешил на свой пост на станцию, когда привык встречать и провожать поезд разве что громким храпом? Не потому ли, что хотел попрощаться с молодым Дуэрти? Клоя сидела на аккуратно заправленной постели, сложив руки на коленях и опустив голову, похожая на брошенную марионетку. Касси змейкой юркнула в приоткрытую дверь, запрыгнула на подушку и обеспокоенно заглянула хозяйке в лицо. Мягкая черная лапка коснулась голой кожи, и девушка чуть улыбнулась и подняла глаза. Они были сухими, но воспаленными и в следах туши. «Что же, кажется, у меня больше ничего не осталось, кроме тебя». Клоя прижала кошку к сердцу и принялась баюкать ее, как младенца. Касси была не в восторге, но милостиво позволила продолжить с собой нянчиться. Окно было распахнуто, и легкий ветерок принес в комнату едва уловимый, но узнаваемый запах горелого дерева. Вдали на холме можно было увидеть черные очертания Дормерхауса, обрамленного зеленой рамкой деревьев, которым удалось не пострадать в пожаре. Светлое пятнышко на семейном кладбище свидетельствовало о том, что склеп, скорее всего, остался невредимым. Джулия высунулась наружу, опёршись обеими руками о широкий подоконник. На главной улице Хейтсвудса просыпалась жизнь. С почтовой сумкой на плече бодро прошагал мистер Пек. Так и не скажешь, что он всю ночь провел на ногах. Миссис Слай в ярком платье, которое уместнее бы смотрелось в ночном клубе, чем на прогулке с ребенком, продефилировала с коляской и повернула налево в узкий проулок. Джош Ллойд, опасливо озираясь, спустился по ступенькам и помчался в сторону железнодорожной станции. Старенький автомобиль мистера Тренчента вырулил с подъездной дорожки у аптеки. Медик торопился на вызов. «Интересно, что это был за ключ, который Холзи передал Джошу?» — протянула Джули, мало надеясь, что подруга откликнется. «Боюсь представить, что где-то еще есть банка с внутренностями твоих предков под замком». Она вспомнила о ключе, которым бахвалился Николас, когда раскрыл цель своего прибытия в Дормерхаус. Но тот ключ, что парню передала Розмари, был совсем крошечным, а ювелирная безделушка, подаренная внуку станционного смотрителя, судя по размерам, должна была отпирать некую дверь. Ничего необычного. Это ключ от задней двери дома. Не знаю, как Кристин Клиффорд его раздобыла. Стащил, наверное, а позже передала его воспитаннику, чтобы он беспрепятственно мог проникать в Дормерхаус. Клоя устроила кошку на подушках и подошла к умывальнику. Она с наслаждением опустила пальцы в холодную воду и умыла лицо, тщательно намылила щеки дешевым земляничным мылом. Но почему он решил с ним расстаться? Чтобы мальчишка смог навещать могилу своей матери? Недоуменно скинула брови Джули. Она передала подруге полотенце и заняла ее место перед раковиной. Хочешь узнать, почему он не оставил его как трофей? Не знаю точно. Но, думаю, это или ужасная насмешка над ставшим сиротой по его вине мальчиком, или он решил показать, что отрекся от мечты завладеть Дормерхаусом и символически передал его в руки того, кого считал истинным наследником. Аристократка вздохнула и фыркнула. «Жаль, что это не я. Не то чтобы меня волновало мнение кузена Бенедикта». «Так ты тоже считаешь, что Холзи убил свою сестру?» Напрямик спросила Джули и стиснула в ладонях полотенце. «Наверное. У дормеров это обычное дело — убивать членов семьи. Забыла могилу у моей бабушки». Невесело рассмеялась Клоя. «Ты подозреваешь кого-то еще?» Джули неопределенно пожала плечами. Вчера она была готова убеждать всех и каждого, что Холзи самолично ввел смертельную дозу наркотиков Джо, чтобы избавиться от любых конкурентов, а мисс Клиффорд пытался уничтожить как свидетеля преступления. Но что-то в его поведении на вечеринке казалось нелогичным, не вписывающимся в сложившийся у девушки образ. К тому же остальные гости Дормерхауса оказались не такими уж невинными овечками. «Я не хочу сыпать беспочвенными обвинениями». Но Санлис пронес с собой наркотики, и ему почти удалось меня отравить, а мистер Хоторн имел зуб на Джо. Я бы тоже не списывала его со счетов, поделилась своими соображениями девушка. Ее подруга задумчиво покивала, почесывая кошку под подбородком, но ничего не ответила. Бибикая, хотя на дороге почти никого не было, появился полицейский автомобиль и остановился перед пабом. Со стороны водителя из машины с трудом выкарабкался констебель Белл, подтянул за ремень сползавшие форменные брюки и направился к двери бойцовского петуха. «Здесь этот отвратительный тип, Белл-старший», — сообщила подруге Джули. «Видимо, будет собирать показания по поводу пожара. И будет чрезмерно рад, когда услышит, что дормеры сами спалили свой дом дотла». Клоя вытянулась во весь рост на узкой кровати, потревожив Кассандру. Пушистое создание оттолкнулось от стопки подушек, сложенных одна на другую, спрыгнуло на пол и с недовольным видом принялось вылизываться. А что будет, когда они обнаружат тела Николаса и Джо? Разве в таких случаях не заводится дело? Вряд ли уцелеют какие-то явные улики. Все решат, что они не выбрались из пожара. Белл не настолько умен, чтобы понять, что Джо была мертва еще до того, как разгорелось пламя. «А я ему подсказывать не собираюсь», — парировала аристократка. Затем вздохнула. «В чем смысл начинать расследование, когда Дормерхауса больше нет?» «Восстановить справедливость», — тихо произнесла Джули, но ее слова перекрыл громкий крик снизу. «Мне нужно пообщаться с мисс Дормер!» С первого этажа донесся требовательный голос Белла. Миссис Доерти пыталась ему возражать, но ее доводы оказались недостаточными, потому что представитель закона продолжил беседу на повышенных тонах. Джули промокнула лицо вафельным полотенцем, гораздо более белым, чем те, каким она пользовалась в Дормерхаусе. «Думаю, нам лучше спуститься и поговорить с ним. У мистера и миссис Доерти будут неприятности», — пробормотала Джули и встретилась глазами с Клоей. Та держала в руках развернутую записку, которую она обнаружила под пирамидой подушек, разрушенной кошкой. Клоя смяла листок бумаги, отбросила его в сторону и поднялась на ноги. Ты права, я и так слишком многим им обязана. Девушка скрутила растрепанные волосы в узел, заколола их шпилькой. Ты оставайся, отдыхай. Белле не потребуются свидетели, если я признаюсь, что во всем виновата я одна. Джулия удержала ее за локоть перед тем, как она успела скрыться в коридоре. Это вина Бенедикта и Николаса. Ты ничего не могла предотвратить, твердо произнесла девушка, но Клои старательно отводила глаза. Ты не знала, что они задумали. Никто не мог и представить. Я провела несколько лет бок о бок с Луной, дорогая. Я в курсе, на что способен охваченный безумием Дормер. Клои невесело усмехнулась, выскользнула из хватки девушки и сделала несколько шагов вниз по лестнице. Поведя плечами, Джулия развернулась на пятках и вернулась в комнату. Ее взгляд тотчас наткнулся на скомканный бумажный шарик. Она поколебалась с минуту, а затем, по уже выработанной привычке читать личные письма Дормеров, протянула руку и развернула записку. Гласневин. Брэндон Биен. Вторая суббота месяца, после ланча. Ты знаешь, где меня найти. Подпись в конце представляла собой жирную заглавную букву «Эй», первую букву в имени Эйдена. Примечание. В оригинале имя Эйден пишется как «Эйден». Похожую на отличную оценку за школьное эссе. Только для сочинения послание парня было слишком кратким. Джули сжала записку в кулаке и опустила ее на то самое место, откуда ее подняла. Приятно было осознавать, что Эйден не исчез бесследно и готов был протянуть подруге оливковую ветвь примирения. Пусть и на кладбище. «И кто только считает свидания на Гласневин романтичными», — поежилась девушка и встретилась с осуждающими глазами, наблюдавшей за ней Касси. Кошке пришлось не по нутру, что Джули сунула любопытный нос в личные дела ее хозяйки. Девушка перевела взгляд на дом, в который никогда больше не ступит ничья нога, кроме хейтсвудских мальчишек, подначивающих друг друга на встречу с призрачными обитателями Дормерхауса. Над покрытой копотью каминной трубой пролетела черная птица и скрылась среди ветвей одного из узловатых, покрытых мхом, дубов в саду.